Хильдой в конце концов все же пришлось разойтись. Но он прилично ее обеспечил. Она до сих пор его соправительница. Мартин стал учителем, очень славный, малый, честный, прямой. А Роберт, даже трогательно, пастором. Оба от него далеки, оба, как и их жены, бывают слегка смущены, когда он вдруг нагрянет в гости. Другая, совсем чужая жизнь, как слайды, которые снимали без тебя. А ведь это его дети, сынки, родная кровь. Но оба совершенно непригодны к тому, к чему пригоден, мог бы быть пригоден Рольф Тольм. И, конечно, он навещает Хильду. Та поселилась в глуши, в горах, но, несмотря на возраст, сумела выучиться на налогового инспектора. Воспоминания, которых уже не оживить, застывшие, как под стеклом, и здесь, и не здесь. Легкая волна былой теплоты, когда он склоняется пожать ей руки, и все тот же немой вопрос в ее глазах «почему?». И ничего не объяснишь. Не скажешь про кошмар, который преследует тебя неотвязно, гонит и гонит из попойки в попойку, из борделя в бордель, из одной мечты о счастливом браке в другую, хотя все они рушатся. Нет, баста, пятого номера не будет. В 65 не зазорно и отказаться от брачных иллюзий. Но почему, черт возьми, подобными кошмарами вовсе не мучится Тольм? А он, судя по всему, вовсе не мучится, этот лощеный эстет, скользкий, как угорь, этот размазня и болтун, который как-никак целой батареей командовал и жахал в русских почем зря. Сколько народу, небось, в клочки разнес, в том числе, наверное, женщин и детей, когда обстреливал несчастные мирные деревни, а при отступлении просто приказывал палить, куда попало. Вообще эти армейские хлыщи, которые так много воображают о себе и о своей вонючей офицерской чести, а на чьей, позвольте спросить, совести все это кровавое, ссохшееся, изрешеченное пулями тряпье? Нет-нет, разумеется, эти господа на войне не наживались. Он, что ли, наживался? Да кому были нужны эти ворохами сваленные деньги, давно списанные со всех счетов, эти бумажки, которых было бог весть сколько миллиардов и которые каждый тогда считал мусором? Так почему бы не купить на них дома и участки на законных основаниях, корректно? Почему не дать денег тем, кто срочно в них нуждался? И притом далеко не рыночную, не официальную цену, а много больше. Кому и какой от этого вред? Вон Тольм, конечно, всего лишь мелкая рыбешка, обер-лейтенант артиллерии, чьими вероятными преступлениями никто и не подумал поинтересоваться. Его и выпустили сразу, через каких-нибудь 8 месяцев, да еще преподнесли в подарок листок, из которого он ничего, абсолютно ничего путного не сумел сделать. Разве он ничего не выгадал на войне? А недавно Бенгерс пожаловал, уже на пенсии, весь седой, конечно, благообразный, дослужился до генерала, Корея, Вьетнам, ну и прочее. Пришлось отужинать с ним в Эксельсиоре, и Седельгард, конечно, от нее не отделаешься. Милый вечер, так это, кажется, называется. Действительно, милая жена Бенгерса, которая даже могла себе позволить деликатно шепнуть на ушко Эдельгард несколько тактичных советов по части хороших манер. «Да», — похвастался Бенгерс, — «это и есть Мэри, моя первая и единственная». Сам спортивный, подтянутый, но без этой омерзительной, моложавой стройности, который столь упорно и тщетно стремится Эдельгард, так до сих пор и не усвоившая, что от пьянства тоже толстеют, а тем более от сладостей, если поглощать их беспрерывно, расхаживая из комнаты в комнату и всюду включая эту свою чертову музыку. А вообще ничего, милые эти Бенгорсы. Она милее, чем он, но он тоже, что называется, джентльмен. Хоть рисуй. А ведь своими ногами подгребал тогда деньги к трупу там, в подвале банка. Подгребал, как листья в лесу, когда набредешь на какую-нибудь падаль, а потом, сощурясь, понюхал ствол автомата и прочь, прочь. И ни слова об этом, ни намека, даже не подмигнул ни разу, когда ужинали в Эксельсиоре. И потом в баре, где пили кофе с коньяком, а дамы воздавали должное ликерам, тоже ни гу-гу. И все равно вечно этот кошмар, этот ужас, перехвативший горло, когда Кортшеде в свое время его спросил: «Подумай, Блямб, хорошенько подумай, ведь они переворошат всю твою жизнь. Не спрятан ли у тебя труп в подвале?» Спросил, конечно, в переносном смысле, но он-то мог ответить и в буквальном: «Да, спрятан. Спрятан труп в подвале Государственного банка в Доберахе». Он, наверное, сразу сам побледнел не хуже мертвеца, потому что Кортшеде потрепал его по плечу и сказал: «Ну-ну, спокойно, спокойно, я же не о том, что записано в твоем денацификационном деле. Может, что по молодости, партии или еще что-нибудь, мало ли что могут раскопать». Нет, ничего, только труп в подвале. Но труп так и не раскопали. А свидетелей не было. Вернее, был один, но он за это время, вероятно, повидал, а может быть, и взял на душу столько трупов, что о том давнишнем начисто позабыл. Кофе и коньяк, дамы за ликером, и даже там, в баре, опять эта проклятая, вездесущая музыка. Там, правда, хоть танцевали. С Маргарет, его второй женой, об этом тоже нечего было и заикаться. Нет, не то чтобы совсем дура набитая, но все же порядком с придурью. Одна из его секретарш вообще-то даже ничего... Но 3 лет ему хватило за глаза. Маргарет была помешана на культуре. Флоренция и Венеция, Джотто, Монтенье и все такое. К тому же, господи, Ассизи, ради чего же еще приезжать в Ассизи? Перешла в католичество, окружила себя любомудрыми монахами, основала журнал, ну ладно, непременно хотела квартиру на Пьяцца Навона. Ладно, все лучше, чем эта тёлка с музыкой, его 4-я. Но потом все-таки зашла слишком далеко, дальше, чем он даже в мыслях мог бы ей позволить. Закрутила с модным итальянским леваком. Правда, красавчик, ничего не скажешь. И не просто там шашни, а всерьез. И все обнаружилось, стало достоянием гласности, а уж это никуда не годится. То есть пока все ограничивалось слухами, безвредной и даже лестной светской болтовней, это еще куда ни шло. Но когда всплыли фотографии, где она с этим мозгляком на пляже, в чем мать родила, нет, увольте. Было в ней, в Маргарет, что-то от декоративного украшения, да и сама она умела украшать себе жизнь. Флоренция, Венеция, Джотто, Монтенья, Ассизи. Разве он против? Но это уж ни в какие ворота. Даже друзья, и те советовали развестись, а особенно настойчиво Цуммерлинг. Именно он, который первым опубликовал фотографии. И хотя вина однозначно была на ней, на Маргарет, он проявил великодушие. Пусть оставит себе и дом в Фьезоле, и машину, и еще кое-что в придачу. Пусть выходит за своего итальяшку, может, у них и вправду любовь, которую он так никогда и не встретил. Пусть, ему не жалко. Они даже обвенчались в церкви, все по закону, чин-чином, как у людей. Она до сих пор шлет ему иногда открытки, в конце всегда чудная приписка: «Я тебе все простила, все, умора да и только». Не иначе, как это она пощечине, которую он ей влепил, когда однажды за завтраком она вдруг ни с того ни с сего буквально взвыла в голос, и все потому, что какой-то псих где-то расцарапал какого-то Рембрандта. Нет, столько культуры, это уж правда не для его нервов. Вот он и вмазал. А она, значит, простила. Ну ладно. С третьей он сам, что называется, не по чину хватил. Эта деревенская девочка с модельяниевским лицом и вправду была не про его честь. Тут он пал жертвой предрассудков, о которых сегодня прям-таки смешно говорить. Но она, Элизабет, вовсе их таковыми не считала. И не потому, что работала уборщицей, а она действительно однажды вечером, когда он засиделся в кабинете, предстала перед ним с ведром, совком и веником. Нет, в наши дни уборкой добывает себе хлеб множество женщин, которые отнюдь уборщицами не являются. Беженки, безработные всех мастей. Нет, тут другое. Она действительно была уборщицей, самой настоящей, эта деревенская девочка из Истрии. И заполучить ее он смог только после свадьбы. Но и настали тяжкие времена. Он сделался всеобщим посмешищем, как-никак ему было уже к 60, а ей 24. Блямп влюбился, подумать только, это ж надо, блямп! Издевались все, кому не лень. Пожалуй, только Кэте, да еще Фриц Тольм не участвовали. Они, наверное, тихо дивились про себя, что на сей раз он действительно влип. Для прессы это было самое настоящее пиршество, и он щедро подбрасывал прессе кусок за куском. Еще бы! Он вместе с Элизабет, тестем и тещей на пороге жалкой крестьянской лачуги. Сельская свадьба с таким обилием плясок, какое ему при всем желании уже не потянуть. И тут же не лады затруднения из-за того, что он разведенный, а Элизабет — католичка. Сетование родителей, их горестный отказ от церковного венчания — которые сама Элизабет приняла очень тяжело. А в итоге продержался совсем недолго этот третий его брак, меньше всех остальных. Не устоял, и не столько перед видением, которое по-прежнему его не отпускало, сколько перед неколебимым достоинством Элизабет. Господи, какой-то уборщицы! Лишь с очень немногими людьми его круга она согласна была общаться, а меньше всего с Фишерами, которым он по текстильной линии и по пчелиному улью все-таки многим обязан. И тут не помогли даже многократные напоминания, что Фишеры действительно католики, самые настоящие, и что это не только доказуемо, но и доказано, даже удостоверено вполне серьезными церковными инстанциями. Все бесполезно. К Фишерам ее нельзя было затащить никакими силами, к Тольмам — сколько угодно. Но те сами от него нос воротят. Как ни удивительно, ей понравился Кортшеде и даже Плифгер. Но всех остальных она считала скверной компанией, очень скверной. А про многих говорила, что они воняют, ты просто не чувствуешь. А когда он едва-едва начал пестовать нечто вроде дружбы между ней и Сабиной Фишер, было уже слишком поздно, брак рухнул. Она уехала в Югославию. Под конец она до того дошла, что и правительственных бонз высокого, а то и высшего полета тоже стала называть вонючками. Они все воняют, ты просто не чувствуешь. А потом призналась ему, что и он тоже воняет, не всегда, но часто, твердила это даже в интимные минуты, когда он забывал с ней свое жуткое видение и всех своих шлюх, а просьбы объяснить, в чем именно и как вонь проявляется, ответом не удостаивала. Под конец с ней стало просто опасно появляться на людях. Сморщив носик, она обнюхивала всех подряд, бросала лаконично «воняет, не воняет», причем вовсе не в каком-то там моральном смысле, а прямо, и во всеуслышание говорила о вонючей немецкой чистоплотности. Пришлось ее спровадить обратно в Истрию. Он дал ей денег на маленький, но шикарный отель, где ей, надо надеяться, не понадобится принимать других вонючих немцев, но все еще мечтает, тоскует о ней, тоскует о Хильде, о своих милых и честных сыновьях. А теперь вот с содроганием думает об ответном приглашении, которое он Бенгерсом задолжал. Все-таки была или почудилась у Бенгерса эдакая нехорошая искорка в глазах, хитроватый огонек сообщничества. Но ничего он не сделает, не станет же себя топить. В конце концов, тот труп в подвале не за ним одним числится. Видно, кто-то уже после них прибрал к рукам кровные денежки, а заодно прибрали и труп. Да, от Эдельгард так легко не отделаешься. Вздорная баба и, как последняя идиотка, обожает роскошь, к которой бог весть почему относит еще и охрану. А охрану у нее, конечно, либо вовсе снимут, либо очень сильно сократят. Добро бы в ней самой хоть что-то было, так нет. А все равно роскошь ей подавай. Просиживает целыми днями в дорогих отелях, листает журналы, слушает свою проклятую музыку, доводит полицейских до белого коленя и упивается своим протокольным рангом. Дурит голову мужикам, вот только ни один так и не захотел попользоваться. Ни один всерьез не клюнул, но ей, похоже, и не больно надо. Нет, это хуже всякой шлюхи. Испорчена на корню еще с малолетства, на вокзалах, в дешевых закусочных. А вот его окрутило. Сперва прикинулась, будто так по нему и сохнет. А потом запела про честь, девственность, и даже родителей не постыдилась вовлечь в этот могучий хорал. Хотя сама, небось, еще в 12, а в 13-то уж точно приняла боевое крещение. И ведь знала, когда подступиться. Элизабет только-только уехала. Потаскухами он был сыт по горло, вот и балдел допоздна в своем кабинете. А она тут как тут, со своими дешевыми трюками. Свеженький кофеек и ручку невзначай на плечо, и, конечно же, эти бездарные груди, щедро расположенные в вырезе платья. Ну, а потом крик, слезы, честь, девственность, родители и снова свадьба, четвертая. Нет, от нее так легко не отделаешься, а уж дешево и подавно. Все, баста, пятой не будет. Спутница жизни — вот кто ему нужен, вроде Кэте Тольм, которая даже глупости и те совершает очаровательно. Хольцпуки намекнул ему, что она со своим сыночком Гербертом, у которого не поймешь, что на уме, видимо, все-таки помогала деньгами этой Веронике. У Кэте даже набожности, то без обмана. Нет, такая женщина — это чистое золото, как и ее дочь Сабина, которая и на коне, и с младенцем на руках, и в церкви, и на танцах, даже у плиты, и всюду дива как хороша. Нет, такое не купишь. Пришлось однажды с глазу на глаз по-мужски так и объяснить молодому Фишеру, чтобы не очень-то дурил, не вздумал обижать девочку ни словом, ни действием, ничего доброго в спальне, а то он тоже в последнее время малость сдвинулся, так сказать, напор на почве. Малютка Тольм — это же драгоценность, гораздо более хрупкая, чем кажется на вид. Тут надо тонко, с душой, и уж ни в коем разе не с обезьяньими плейбойскими ухватками, которыми этот балбес, судя по всему, ее замучил. Нет, нельзя допустить, чтобы такая девочка зачахла или, еще того хуже, отбилась от рук и сбежала куда-нибудь. Нет, он не даст в обиду ни ее, ни ее прелестную ангельскую дочурку. И старика поддержать надо. Остается, правда, еще Герберт, которого никому, включая полицию, не удалось раскусить. Философией занимается, а это не к добру. Надо, обязательно надо при случае обсудить все эти вопросы с Дольмером, а то и со Стабски. Тут ведь затронуты не одни только интересы объединения, тут дело государственное. Но сперва неплохо бы выяснить, как там эти молодцы, Кольцхайм и Грольцер, перебесились, наконец, или до сих пор дурят? Эти-то в свое время и впрямь отбились от рук, обрыдло им петь и подпевать с чужого голоса, обрыдла стальная улыбка Амплангера, вот и пустились во все тяжкие. Запили по-черному, спутались с бабами, да еще как-то неудачно спутались, бестолку. Подлые попались твари. И квартиру им, и меха, и вообще купая их в шампанском. А потом, видно, совсем уж с тоски стали баловаться новомодными извращениями втроем, вчетвером, а то и дюжиной. В общем, хватили через край. И с кассы тоже. Командировочные, представительские. Короче, финансовые злоупотребления. Ну, а уж тут пеняй на себя и никакой пощады. На фронт, на передовую, поставили их перед выбором либо суд, либо испытание огнем, и не в штабах, в окопах. Либо 3-4 годика за решеткой, либо разжалование. Они выбрали второе, но их и упекли в супермаркет. И не в обычный, а куда подальше, в глубинку. Пусть покопаются в грязи, узнают, каково воевать за повышение оборота, школить продавщиц, орать на уборщиц, всучивать покупателям пожухлый салат, ломать голову над уценкой, каждое утро точнёхонько, минута в минуту являться на работу в белом, но слегка заляпанном халате и каждый вечер снимать кассу. Там, в глубинке, если охота не пропала, могут и поразвлечься. Вступить в местный туристический клуб, отплясывать на карнавалах и стрелковых праздниках, вместе с клубом в соответствующей экипировке, красные гетры, посох, рюкзак, ходить в походы по полям, по лесам. А по части секса сколько угодно доказывать свою моральную стойкость на провинциальных вечеринках. Да, уже года 3-4, как они на передовой. Надо бы узнать, насколько успешно идет боевая закалка, удалось ли им продвинуться без посторонней помощи в рамках скромных возможностей окопного героизма. Хорошие были ассистенты, эти Кольцхайм и Грольцер, образованные, с дипломами, и шустрые социологи, владевшие левацкой терминологией и правой аргументацией. Жаль, если они совсем пропадут, погрязнут в пучках салата и жалких интрижках с продавщицами. Надо бы запросить у Амплангера рапорт, и надо позвонить Тольмам. Пора, наконец, поговорить по-людски. 33 года они таскают за собой предубеждение, как вериги. Может, и Хильде стоит позвонить, попросить ее вернуться. Если не спутницей жизни, то хотя бы экономкой. Сколько можно выглядеть этаким чурбаном, надоело. Да и без надобности уже. А от баб он устал, даже от шлюх. Но первым делом надо внушить Тольму. Никто и не думает его уничтожить. Наоборот, его хотят охранить и уберечь. И пусть, наконец, сколько душе угодно цацкается со своими мадоннами, соборами и распятиями, пусть живет и здравствует. Чем дольше, тем лучше. А если Кольцхайм и Грольцер образумились, пройдя очистительное горнило, то лучших помощников не сыскать. Ребята молодые, элегантные, с юмором и после 3-4 лет закалки уж точно не избалованные. Наверное, Кэте Тольм — единственная живая душа, кому он смог бы рассказать про труп в подвале, про свое одиночество.